Глава 54. Есть моменты, когда мир для нас замирает, и мы очень хотим, чтобы ничего не происходило. Просто плывешь себе по течению, плывешь, и только надеешься, что за следующим поворотом не будет водопада или тебя не настигнет молния. Вот и мне казалось, что время остановилось, и я бы сделала все, чтобы стрелки часов не пошли дальше. Отломала бы их и сожгла. Так мне хотелось, чтобы каждый день этого месяца повторялся с точностью до секунды. Но все хорошее заканчивается, верно? За светлой полосой всегда следует темное. Не жизнь, а чертова зебра.